Роза, которую я подарил. Он меня кормит норманами с руки, пока мы танцуем, сует мне их по одному, под каждый такт музыки. Сперва мне было приятно, но потом я уж давлюсь, а он все в меня их запихивает. А потом пошел какой-то кошмар. Проснулся я с диким кашлем, в ужасной тревоге. Хотел сблевнуть, не получилось. На утро стало еще хуже. Кружилась голова, мучил дикий кашель, в ушах стоял гул, будто рядом гремит водопад. Пошел, поел еще немного новой еды и полегчало. Но к вечеру опять стало хуже, и такая накатила слабость. Несколько шажков протопать, на Эверест взойти. За два дня я не выпил ни росинки, и теперь мог думать только о воде, больше ни о чем. Глянув вниз воздушного шара, я увидел, что Норман забыл сполоснуть кружку. На дне чахли жалкие остатки темной влаги. Решив до нее добраться, я не то влез, не то рухнул на главные стропилы, ведущие к крысиной норе. Добравшись до низу, я обнаружил, что проход почти полностью забаррикадирован какой-то картонной коробкой. Собрав все свои силы, я ее отодвинул, тяжеленный оказался, и все потому, что чуть не доверху набито норманами. Когда через нее перелезал, выбираясь из норы, вдруг глаз невольно упал на наклейку. Она гласила «Против крыс». Еще она гласила в подтексте «Вот те, бабушка, и норманы, елки-палки». Нет, там не было написано «здоровая и вкусная пища», написано было наоборот. С одного приема убивает наповал. Прикинул, могут ли 5-6 катышков, которые я проглотил, сойти за один прием. Читаю дальше. Для защиты от мышей, норвежских крыс, крыс обыкновенных, в доме, на ферме, на службе. Вот уж. Никогда не задавался вопросом, кто я, собственно. Норвежская крыса? Обыкновенная. Впрочем, это не важно, не важно. Держите подальше от детей ваших четвероногих друзей. Жестокие слова для того, кто ненадолго вообразил себя, кажется, и тем, и сем. Я, стал быть, умру, как Элвис. Только медленней и не жертвой несчастного случая, но преднамеренного убийства. Я дотянулся до кофе, его выпил, а потом чуть не час добирался обратно к норе. Даже лежа плашмя все никак не мог отдышаться. Мучил кашель, а когда отпускал, какой-то свист вырывался из моих легких, будто кто-то кричит, стонет где-то глубоко-глубоко в норе. Пососал десны вкус крови. Я понял, что умираю. Умирал Фред Астер, великий танцор. Умирал Джон Китс, великий поэт. Умирал в бреду Аполлинер. Умирал Пруст, прелестный взор, опавшее лицо. Джойс умирал в Цюрихе. Стивенсон умирал на Самоа. Умирал проткнутый в кабаке Марло. И как жаль, никто ведь не увидит. Сложат крылья дивные бабочки, и я подохну, как крыса. Долго я спал, и проснулся я не в раю, если, конечно, рай, не пыльная щель между двумя деревянными стропилами. Я по-прежнему чувствовал невозможную слабость, но уже не кровоточили десны. Жутко хотелось пить, и я был голоден, как волк. В луче, снизу бьющем, воздушный шар плясали пылинки. И вдруг я чуть не до слез растрогался от всей этой красоты. Прошел несколько шагов, и как же невыносимо веселила ногу шершавой с дранки. Подошел к краю воздушного шара, глянул вниз. Он сидел за столом и читал газету. как ни в чем не бывало.